Он всегда был склонен к грубому шутовству, разом и зловещему, и привлекательному. Он делает над собой усилия, он становится подчеркнуто приветлив. Он говорит с ними, как с детьми, и вместе с тем, как со взрослыми. Теперь им легче проявить учтивость и поддержать беседу. И вот они уже отвечают на его шутки вежливой улыбкой. Нет, он никак не был богом в тот вечер. Он держался совсем по-человечески, по-дружески. Он осведомился об их увлечениях. Принц Домициан рассказал, между прочим, о павлинем садке в Баях. Сперва он говорил с большим увлечением, но, поймавший взгляд брата, вспомнил, как и тот, о Матафии. Стал скупее на слова и скоро совсем умолк. Однако император, казалось, ничего не заметил. Он сделал пометку на своей табличке для письма, а потом принялся рассказывать о собственных маленьких пристрастиях и слабостях. «Люблю», — доверительно говорил он им, — «ошеломлять людей неожиданностью, и добрую, и дурную, безразлично. Люблю медленные решения и молниеносно следующие за ними действия. Ради такого сюрприза порою позволяю себе не щадить ни времени, ни трудов». Мальчик Веспасиан сказал: «И ваши сюрпризы всегда удаются вам, владыка мой и отец?» «Обычно да», — ответил Домициан. Мальчик Домициан сказал: «Вы говорите так, владыка мой и отец, словно готовите какой-то новый сюрприз». «Может быть, и готовлю», — весело и охотно отозвался император. Оба мальчика подняли глаза. В их взорах был страх, ненависть и любопытство. В то же время им, видимо, льстило, что владыка мира говорит с ними совсем запросто. «Вот видите», — продолжал император, наслаждаясь выражением напряженного ожидания на их юных лицах, «вы изумлены, что ваш отец без обиняков рассказывает вам о сюрпризах, которые он готовит. А ведь то, что я задумал, напрашивается само собой. Когда дело будет сделано, все найдут, что его-то и следовало исполнить в первую очередь. И все-таки оно явится наподобие дельфина, который вдруг выскакивает из морской глади». Тут старший из двух Веспасиан в приливе мрачного озорства спросил: «А люди погибнут от вашего сюрприза, владыка мой отец?» Изумленный такой дерзостью, Домициан посмотрел на него подозрительно. Потом засмеялся. Разве не он сам вызвал этот дерзкий вопрос своими доверительными речами? И полушутя объявил: «Если мы, боги, шутим, тому, с кем мы шутим, иной раз приходится несладко». Когда Домициан отпустил их, они сказали друг другу: «Он готовит новую бойню, палач. Сюрприз, и вместе с тем само собой напрашивается. Кого же еще он может убить? Нас самих? Но это и не сюрприз, и не напрашивается само собою». Домициан удалился в свою спальню. Теперь он часто уходил к себе сразу после обеда. Императорские покои остались в распоряжении мальчиков. Но император прямо-таки подбивал их разгадать его сюрприз. Разве не так? Они сгорали от любопытства, кто будет следующей его жертвой. Они были Флавии, они были энергичны, мстительны и очень дерзки. Они пошли к кабинету императора. Вход охранялся капитаном и двумя солдатами. «Пропустите нас», — попросил принц Веспасиан. «Мы хотим устроить императору сюрприз. Мы заключили с ним пари. Если император проиграет, он только посмеется. А если пари выиграем мы, капитан Корвин, мы не забудем, что это вы нас пропустили. Так что вы-то в любом случае выигрываете, капитан Корвин». Капитан колебался. Караульная служба во дворце всегда была ему не по душе. Что ни сделай, куда ни повернись, все опасно. Офицеры гвардии часто острили: кому заступать в караул у императора, пусть сперва принесет жертву подземным богам. Если он не даст мальчишкам войти, это может кончиться плохо. пропустит их, тоже может кончиться плохо. Он их не пропускает.